Глава 15. Моя тюрьма была холодной даже для меня, сырой и очень злой. Вот последнее — это не шутка. Со всех углов на меня скалились крысы. Огромные хвостатые крысищи. Как я только сдержалась и не заорала в тот момент, когда два стражника грубо толкнули меня к чему-то наподобие кровати, а на ней прямо у моего лица возникла эта живая мерзость. Теперь я сидела на полу посреди помещения, поджав под себя ноги. До центра темницы доставал единственный лучик лунного света, а крысы любят темноту. Ну, мне так казалось. Руки затекли, я их уже не чувствовала. Веревки с меня почему-то не сняли. А зря. Я бы умертвила хвостатых и вздохнула свободнее. Хотя, может, именно поэтому и не сняли? Сидеть надоело. Усталость брала верх. Прилегла на спину, но каждую минуту озиралась по сторонам. В голове образовалась какая-то пустота. Я, наверное, просто приняла тот факт, что я проведу здесь очень много времени. А будет ли меня искать Дарк? Сомневаюсь, что он в первую очередь пойдет проверять своего род... Ах, ну да. Не родной отец, но все-таки он воспитывал Дарка с младенчества. Я бы даже согласилась на предложение лорда. Помогла бы ему с этим его гребаным флагом и бестиями, только бы увидеть Дарка снова. Мне почему-то так отчаянно этого хотелось. Прикрыла глаза, и перед внутренним взором возник образ смешного сонного ректора. Тогда, в том домике, в горах, он был даже милым. А это его нелепая попытка сотворить завтрак. Я хихикнула. Крысы, мирно дремавшие, замешкались и глубже спрятались в тень. Так, ладно. Я же не сдамся просто так, верно? Подошла к окну и оценила местность сквозь решетку. Стража, стража, стража. У ворот, у каждого фонтана, у каждого дерева. Но что это? Я нахмурилась. Стражники словно готовились к чему-то. Они уже были одеты, на поясах висели мечи, а один мужчина, тот, что был в другого цвета форме, раздавал указания. Я не слышала, что он говорил, но я видела, что все солдаты как один выстроились в шеренгу и медленно пошли к воротам. Эльфов-солдат среди них не было. Послышался топот, скрип отворяемых железных ворот, лунный свет разлился по белому снегу, отражаясь, и я увидела их. Мертвецы. Они стояли такой же шеренгой друг за другом и, словно одурманенные, повторяли одно слово. «За Дораном! За Дораном! За Дораном!» В свете мелькнула серебристая нить, опутывавшая их всех. Я скользнула по ней взглядом еще и еще. Сколько же здесь мертвецов? Судорожно сцепила пальцы между собой за спиной, чтобы болью доказать себе. Это не сон. Один неживой, тот, что был в самом начале процессии, держался прямо. Он был одет в нормальную одежду, на его поясе также висел меч. Вот только руки, так же, как у меня, были связаны за его спиной тонкой и невидимой обычному глазу жемчужной нитью. Такой нитью они в бестиарии связаны. Прозвучал в моей голове голос, и я чуть не подпрыгнула от радости, но потом поняла, что мне все равно из темницы не выбраться. А ведь я могла бы, могла разорвать эту проклятую нить. Только я и никто другой. Черт! Я со злости пинала стену, пока у меня не заболела нога. Над дворцовым складом раздался звук горна, и тысячи ног устремились вперед на новые земли. Засов на двери лязгнул, и в помещение ворвался мужчина. Я не успела его ни разглядеть, ни толком понять, что произошло, как он резко развернул меня к себе спиной и одним движением руки срезал веревки. «Быстро, быстро, идем!» — кричал он шепотом, хотя мог этого и не делать. Я и так уже со всех ног неслась по коридорам подземелья, а когда начались развилки, мужчина дергал меня за локоть в нужном направлении. Мы бежали долго, но ко мне словно вернулась энергия. Адреналин бурлил, и я была даже капельку счастлива от того, что выбралась. Мы выскочили из-под земли за крепостной стеной с обратной стороны дворца. Тут я позволила себе рухнуть в снег и отдышаться, а спаситель присел рядом. 5 минут и идем, произнес он. Хорошо. Я кивнула и, наконец, разглядела мужчину. Высокий эльф с длинными белыми волосами, на хмуром лице зло сжатые губы делали его словно опасным, но красивым. В другой ситуации я бы разглядела его подробнее, но только не сейчас. Сейчас я была удивлена, что эльфийский народ способен на добрые поступки. Хотя, может, не стоит судить всех по Эмми Гейн. Что произошло с эльфийской армией? Где солдаты? Я Анна, как ваше имя? Ильмар Гейн Визар, старший главнокомандующий этого балагана. Резко ответил эльф и поднялся. Гейн Визар? Родственничек белокурой твари? Я рассмеялась и тоже поднялась. Я смеялась, как сумасшедшая, а потом резко замолчала и ткнула пальцем прямо в грудь мужчины. Эльф напрягся и замер. Ты спас меня, чтобы снова отдать своей родственничке на растерзание, да? Ты ведь знаешь, что она сделала со мной и почему я здесь? Оставь меня в темнице, если желаешь зла. Но поверь, те крысы и то симпатичнее и приятнее твоей Эми. Заткнись. Эльф произнес это тихо, но мне внезапно захотелось подчиниться. Я убрала руку и, молча хлопая глазами, всматривалась в идеальное лицо мужчины. «Я знаю, что сделала моя сестра, и я здесь ни при чем. А тебя я вызволил, чтобы ты остановила бестий. Эльфы, те, что были в королевской армии, сейчас спят. Их опоили, и очнутся они, даст Всевышний, только через пару суток». «А ты почему не спишь?» — подозрительно покосилась я. «Меня не было в королевстве. Один из солдат успел отправить ко мне Виви. Та все мне передала, и пришлось спешно возвращаться. И как раз вовремя». «Ясно», — ответила я, хотя ничего ясно мне не было. А самое главное, где носит Рига и Дарка? «Нужно торопиться. Роалт и Эшел долго не продержатся, учитывая, что у среднего лорда и магии толком нет. Только огонь и кое-какие артефакты, которые он успел с собой взять». Сердце затрепетало, и энергии прибавилось. Я радостно кивнула, а эльф как-то странно на меня посмотрел. Решит, что я слабоумная. Как можно улыбаться, когда тут такое творится? «Держи меня за руку», — бросил эльф и осекся. Желательно там, где она прикрыта одеждой. Я молча схватила эльфа за талию, он бросил под ноги металлический шарик, и нас закружило в вихре. Через секунду мы оказались выброшены на берегу широкой реки, над которой клубился густой белый туман, а вокруг простиралось пустое заснеженное поле. «Где мы?» «На границе. Эта река принадлежит как Архангольдеру, так и Силериусу. Раньше через нее шел мост, по которому можно было свободно перебираться. После войны его снесли. Это еще одна причина, по которой воевать идут бестии, да?» «Угу. Они просто пройдут по дну», — кивнул эльф и глотнул из серебряной фляжки. Протянул мне, но я отказалась. Я все время оглядывалась, всматривалась то в туман, то на линию горизонта. «А где Дарк и Рик? Я думала, они уже здесь». Эльф усмехнулся и указал наверх, а когда я подняла голову, то так и застыла с открытым ртом. Прямо над нами кружился дракон, а на его спине восседал чернокнижник. Вокруг них клубились и сплетались потоки черного и красного пламени, создавая что-то вроде рыболовной сети. Эта сеть расширялась и расширялась, а потом Рик спрыгнул с дракона, поймал один край сети и, левитируя, приблизился к реке. На мгновение мне показалось, что он меня увидел. Я крикнула и помахала рукой, но маг был уже на середине реки, и дракон тоже. «Что они делают? Ильмар, что они делают? Это же граница!» «Они собираются поставить защиту прямо в реке, чтобы отряд бестий запутался и не вышел со стороны Силериуса. Это на случай, если у тебя ничего не получится». «Но они ведь погибнут. Или нет? Нет же!» Я откровенно паниковала, бегала из стороны в сторону, пыталась докричаться до этих двоих безумцев, но безуспешно. «Возможно», — ответил эльф, и я закричала во все горло. «Граница убивает только тех, у кого помыслы нечисты. А у Рига и Дарка помыслы сейчас ой какие нечистые. И не важно, что защитить они хотят именно Силериус. Реке все равно. Река выполняет свое предназначение». «Ты почему такой спокойный?» — взвизгнула я и смахнула слезы. Горячие капли жгли щеки на морозе и сразу превращались в льдинки. «Анна, это единственный выход. Там», — мужчина указал куда-то вдаль, — «тысячи бестий. Тысячи. Ты справишься? Одна?» «Я не уверен. А сеть их точно остановит». На миг над рекой вспыхнуло золотисто-багровое сияние, но тут же погасло. И я увидела, как дракон и маг начинают снижаться. Им нужно прикрепить концы сети ко дну. Обратно? Обратно они могут не выйти. Отвернись. «Нет! Отвернись, Анна!» Ильмар грубо схватил меня, прижал со всей силы к себе и спрятал мое лицо на своей груди. Я вырывалась, царапалась, но бесполезно. Он как непробиваемая стена. Секунда, вторая, третья. «Я не могу потерять Дарка, не могу!» «Прости», — шепнула я и с силой сжала пальцы на оголенном запястье эльфа. Он побледнел, вздохнул, пытаясь набрать воздуха в легкие, и упал у моих ног. А я со всех ног бросилась прямо в реку, путаясь в снегу. Проваливаясь, но даже не замечая этого, я пластом поползла к кромке воды, и когда мои пальцы коснулись белого тумана, мое тело оторвалось от земли, и неведомая сила понесла его на середину, прямо туда, где бушевали черные волны. Первым меня заметил Дарк, зарычал и дернул сеть, привлекая внимание Рига. Маг обернулся и радостно помахал мне рукой, отчего Дарк зарычал еще сильнее. «Некроманточка, на берег плыви!» — крикнул чернокнижник. «Нет, если вы коснетесь воды, я нырну вместе с вами. Уходите оттуда, я здесь! Я справлюсь, Риг, верьте мне!» Наши слова перебивал шум волн, но спустя минуту на берег приземлился дракон, а следом и темный маг. Я снова упустила момент, когда из зверя получается человек, а через секунду была схвачена Дарком в объятия. «Некроманточка!» Выдохнул он мне в волосы. «Анна, черт, я думал, что тебя уже нет. Я места себе не находил. Куда же я денусь со своими-то способностями?» Хихикнула я. Я не хотела признаваться ему, где я провела эту ночь, но взгляд мой наткнулся на эльфийского генерала. «Надо помочь ему. Он просто без сознания. Я и на секунду не удержала ладонь на его коже. Он жив. Маг быстро привел Эльмара в чувство, тот отхлебнул из своей фляжки, и на бледном лице появился слабый румянец. Магическая сеть лежала на краю берега, а наша четверка расположилась неподалеку в небольшом овраге, чтобы удобно было наблюдать. Отсюда открывался хороший обзор горизонта. Впрочем, услышали мы быстрее, чем увидели. Землю затрясло, но горизонт был чист. Я прислушалась и окинула взглядом мужчин. Эльфийский генерал, высок, хорошо сложен, явно силен. За его спиной болтается мешок со стрелами и луком, на поясе меч, в сапогах по кинжалу в каждом. Эльмар выглядел спокойным, но в его глазах таилась плохо скрываемая боль. Дарк. При взгляде на него у меня еще чаще забилось сердце. Красивый до невозможности, но это вряд ли поможет ему в бою. А вот чешуя на лице, которая все еще проступала после перевоплощения, говорила о том, что в любое мгновение этот головокружительный и обаятельный мужчина может стать зверем, которому никого на свете равному по силе нет. Дарк всматривался в горизонт и не замечал ничего вокруг. Он был напряжен, сосредоточен, а на безупречном лице не было ни одной эмоции, и я не могла понять, напуган он или же зол. Рик, единственный из троицы, выглядел так, словно совсем не понимал, зачем мы все здесь собрались. Он расслабленно ходил по кругу, любовался своими кожаными ботинками и время от времени хрустел разноцветными конфетками. Я все пыталась понять, какой объем карман его плаща, но безуспешно. В какой-то момент маг протяжно скучающе вздохнул и сел в сугроб. «Анна!» — тихонько позвал Дарк, и все взгляды устремились на меня. «Ты же не станешь их защищать, как в прошлый раз, верно?» «Тогда это вышло случайно. Я не знаю, как это произошло». Я понурила голову. Дарк произнес то, чего я сама невыносимо боялась. «Что, если сейчас сюда придет толпа из тысячи мертвецов, а меня переклинит, и я закрою их щитом? Что, если я помогу перейти им через реку?» Я прислушалась к себе. Кровь бурлила, магия жгла холодом. Я ощущала силу каждой клеточкой своего тела, и до этого момента я была уверена, что могу ею управлять. «Какой у тебя потенциал?» — спросил эльф, а я вздохнула и перевела взгляд на ректора. 48 был, пока Эмигейн не забросила ее в северные льды. Я взял с собой камень, рискнул. «Рик, возьмешь его себе? Боюсь потерять». «Конечно». Переливающийся артефакт поместили на дрожащую землю, Дарк раскопал снег до пожухлой травы. Я занесла ладони над камнем, закружилась пыльца и устремилась вверх. Я закрыла глаза. «А позволь спросить, что такого произошло в северных льдах, что ты...» Генерал, тяжело дыша, слова давались ему с трудом, и я буквально кожей чувствовала, как он отползает от меня. «Ничего, ничего там не произошло. Рик, скажи мне, сколько?» Эмоции, переполняющие меня, рвались наружу. Я так отчаянно боялась услышать то, о чем думала вот уже сутки. «Сотня!» Будничным голосом оповестил меня маг и хрустнул конфеткой. 100 единиц потенциала чистейшей черной-причерной магии, моя девочка. Да я по сравнению с тобой теперь несмышленый колдунишка». «У нас разная магия, Рик», — чуть не плача ответила я и грустно улыбнулась. «Что мне с ней делать-то?» «О, да что угодно. Воскрешать мертвых, умертвлять живых, говорить с призраками». «А, ну и все, в общем-то». Дарк и Эльмар захихикали. Ректор передал артефакт магу, тот спрятал его в карман, и все приняли исходное положение. Легли на живот и выглядывали противников по очереди, высовываясь из оврага. Снежный вихрь за нашими спинами закружился неожиданно. Я отползла, спряталась за спиной Дарка, а Рик окутал нас черным туманом. Эльмар выхватил лук и стрелы. Бежать нам было некуда, да и земля дрожала все сильнее. Бестии были совсем рядом. Когда вихрь взорвался и осыпал нас снегом, эльф отпустил тетиву, и стрела запела в воздухе. «Мы вообще-то на помощь пришли». Недовольно хмыкнул появившийся в вихре снежный лорд Сахрагр и протянул Эльмару пойманную стрелу. А в мою сторону бросилась Алия. Визжа от радости, она тянула ко мне руки и так прыгала от нетерпения, что чуть не выпрыгнула из своей белой шубки. «Анна, Анна, Анна!» — пищала она, обнимая меня за талию. Я широко расставила руки и положила голову на плечо девушки. «Привет. Осторожнее, я без браслета и перчаток. Граф с Яром?» «Да, но я его покормила перед своим уходом», — шепотом ответила эльфийка и потянула меня присесть, пока мужчины обсуждали между собой план действий. «А почему ты с...» Я хотела спросить, почему Алия прибыла со Снежным, но эльфийка взглядом попросила меня молчать. А после поджала губы, и такое счастье разлилось на ее зеленом личике, что все вопросы отпали сами собой. Я из-под лобья взглянула на Снежного. «Ну, парень как парень. Вот только разве что наследник Снежного престола, властелин льдов, а в остальном... Не в моем вкусе, но кто знает, какой вкус на мужчину лесных эльфиек». Я спрятала улыбку в ладонь и по привычке потянула платье вниз. Мне не было холодно, но было странно осознавать, что на жутком морозе я в одном платье. Ладно, хоть ботинки на мне. Что будем делать с сетью? Установим вон там впереди. Она задержит их на какое-то время. На какое точно? Людей, драконов и кто там будет еще и сопровождающих на час, мертвых не знаю. Она пропускает магию? Да, но в сеть, кроме огня, вплетена черная магия, а она при взаимодействии с другой может дать рандомный эффект. Может взорваться или ослабнуть, или превратиться в цветущий сад, никто не знает. Я внимательно слушала весь разговор, ожидая паузы, чтобы спросить, что делать мне? Дарк подошел ближе. Алия отодвинулась, и он сел на ее место, приобняв меня рукой. На тебе самая главная задача — усыпить пестий, а после разорвать жемчужную нить, связующую их всех. Я когда сидела в... Я осеклась и переглянулась с Эльмаром. Эльф отпил из фляжки и пожал плечами, мол, решай сама. Дарк, твой отец нашел меня в северных льдах и посадил в тюрьму. Там в темнице было маленькое окошечко, и сквозь него я видела, что предводитель армии — Доранбу Витцеран. Он самый разумный из всех, ты же помнишь, да? Он как живой. Что, если договориться с ним? Доран? Он же в моей комнате был все время. Кто-то добрался до него, предположил Рик. Вспоминай, кто был в твоей комнате последнее время и кто имел связь с твоим отцом. Кому выгодно, чтобы Силериус присоединился к Архангольдеру? Дарк нахмурился, а Эльмар вдруг припал к фляжке и не отрывался от нее, пока содержимое в ней не закончилось. «Эмми, Эмми, как низко ты пала», прошептал эльф, но его все услышали. «Дарк, у Эмми Гейн есть ключ от твоей комнаты?» спросил Рик. Я чувствовала, как кровь во мне закипела с новой силой, на этот раз от ревности, и отлила от лица, когда Дарк кивнул. Да, забыл забрать ключи. Снежному лорду было все равно до моих романтических терзаний. Он принялся что-то чертить на снегу и проговаривал это вслух. Выстраиваем логическую цепочку. Эмми Гейн в сговоре со старшим лордом. Почему? Хочет занять престол раньше, чем через пару сотен лет. Наши родители еще не старые, с презрением в голосе ответил Эльмар. Она неоднократно говорила, что ждет не дождется, когда нацепит на свою пустую башку императорский обруч. «Прям так и говорила?» — усомнился Рик. «Не совсем, но вы поняли», — отмахнулся эльф. «Значит, Эмми закинула Анну в северные льды, чтобы создать шумиху. И пока Дарк метался в поисках некроманточки, Эмми увела Дорана старшему лорду. Там его сцепили жемчужной нитью с менее разумными трупами и выдвинулись к границе. Ничего не упустил?» «А где королевский артефактор?» — спросил Рик. «Он передал нить и все. Какая его выгода?» Мужчины замолчали, переглядываясь друг с другом. Алия, нервничая, вздрагивала при каждом толчке земли и, чтобы меньше ощущать дрожь почвы под ногами, ходила по оврагу туда-сюда. А у меня в горле пересохло, слова сами рвались из горла, но я не могла. Не могла же я сказать, что получил артефактор взамен. Это разобьет Дарку сердце. Но когда приближение мертвецов стало не только ощущаться, но еще и слышаться, хриплый вой раздался внезапно, я решила. «Дарк, мистер Побицин, Роберт». Он тогда украл артефакт, высасывающий магию по просьбе твоего отца. А когда старшему лорду понадобилась жемчужная нить, Роберт выменил ее на этот артефакт. Я не знаю, что он может сотворить с ним, но он у него. Вряд ли он сейчас свою силу высасывает. В том артефакте лунный камень. С его помощью можно сделать все, что угодно, — резко ответил Дарк. Портал в другой мир, увеличение потенциала магии. Хотя вот это ему точно не нужно. А еще лунный камень способен объединить в себе несколько видов магии. Проще сказать, все. И если Роберт создаст какой-нибудь кулон с этим камнем и наденет его на себя, вся магия станет ему доступна. И вовсе не начального уровня. Артефактору не будет равных. Такие маги давно вымерли. Как я сразу не догадался. Но ему-то это зачем? Спросила вдруг затихшая Алия. Если бы он хотел стать всемогущим, он бы не стал отдавать камень его величеству. Все молчали, обдумывая слова эльфийки. Действительно, непонятно. В его руках была такая мощь, а он ее отдал. А может, он хотел совершенно другого? Просто не знал, как это сделать? «Он просто хочет вернуться домой», — прошептала я и съежилась от боли. От душевной боли. Меня жгло изнутри от обиды, от злости, от зависти. Я тоже хочу вернуться домой. Но Роберт не станет меня ждать. Он ни за что так не поступит. Он знает, что за ним скоро придут. А я знаю, что когда придут, ни его, ни его семьи здесь уже не будет. Я помню его взгляд, когда я сказала ему про землю. Меня тогда окатило лавиной тоски и грусти. Я знаю это наверняка. Я чувствовала то же самое. Да, скорее всего, Анна права. Хотя глупо на самом деле использовать единственный в мире камень вот так. Не глупо. Вам не понять, вы все родились и выросли в этом мире, а мы нет. Какая здесь жизнь была у Роберта? Вечно скрываться под чужой личиной? Жить в горах вдали от цивилизации? А у меня? Что ждет меня? Некромантка. Девушка, которая на всю жизнь связана с трупами и черной магией. Девушка, которую презирают и ненавидят. Известно ли вам, дорогой снежный лорд, как мне живется в Академии? Я думаю, да. Тогда о какой глупости вы говорите? И если лунный камень сможет вернуть Роберта домой, это лучшее, что может сделать для нас этот мир. Я замолчала. Прокричавшись, мне стало даже легче, и я не проронила ни одной слезинки. Я вдруг смирилась с мыслью, что с Робертом исчезнет последняя надежда на возвращение. Ну а сейчас мне нужно спасать то королевство, в котором мне придется жить. С диким воем на горизонте появились мертвецы. Первым рядом шли воины с мечами и Доран Буувитцеран, следом за которым тянулась, докуда хватало взгляда, широкая цепочка бестий. Они наступали толпой, окруженные воинами по бокам, а сверху драконами. «Я не знал, что для тебя это так важно», — шепнул Дарк, вставая рядом со мной. «Прости, и я не знал, каково тебе в моей академии. Мы вернемся, я все исправлю». «Все нормально», — буркнула я. «Как бы больно мне ни было, выстоим ли мы хоть какое-то время, зависело от меня, и мне нельзя раскисать». Выскочила из оврага, расправила плечи, выпрямила спину. Мне не страшно совсем. Страшно то, что я теперь действительно навсегда осталась в Архангольдере. А мертвецы? А мертвецов упокоим. Следом за мной вышел Рик, Ильмар, Сахрагр и Дарк. Алия осталась во враге, чтобы, если что, напасть из-под тишка. Правда, я слабо представляю, чем лесной эльф может помочь в бою, но по беснующимся искрам в глазах Алии поняла, она здесь не просто так. А разговаривать с предводителем мы будем? В надежде спросила я, наблюдая, как приближается процессия. «Не думаю», — хором ответили мне, и в воздухе запели первые предупреждающие стрелы Ильмара. Летящие прямо на нас 7 драконов одновременно выпустили потоки огня, но их быстро блокировал Сахрагр, подняв снежный вихрь. Пока лорд приходил в себя, а звери готовились к новой атаке, мертвецы подошли совсем близко. «Давай же, Анна, разорви цепи и усыпляй, а воинов мы берем на себя». «Я не могу». Вдруг поняла я и ошарашенно уставилась на Дарка. «Мне нужно ее коснуться, чтобы разорвать, как тогда, в бестиарии». Я прислонилась к стене. Дарк выругался. Зарычал, обернулся и, схватив меня когтями, потащил к противникам. Рик закрутил черный вихрь, укрывая нас и сбивая с толку воинов. «Всего каких-то несколько сантиметров, только протяни руку, и я коснусь нити». Получилось. Мертвецы взвыли и принялись разбредаться по полю. Они теперь не знали, куда им идти. С этим я справилась. Оставалось одно. Драконы-воины нас просто так не отпустят. Дарк унес меня к Алии, а сам присоединился к магу и лорду. Я слышала пение стрел и звон стали. Я слышала рычание зверей и ощущала жар от драконьего пламени. Кто-то закричал. «Там гибли люди!» «Ни за что!» «За глупость, которая пришла в голову старшему лорду!» «Я не хочу, чтобы кто-то умирал!» Всхлипнула эльфийка, а мне оставалось лишь молча согласиться с ней. Вокруг меня взвился серый туман. И чем быстрее он кружился, тем быстрее темнел, пока в итоге не охватил все мое тело черным густым пологом. «Анна!» Я подняла голову. Мне кричал Рик. «Выходи, иди к ним!» «Ты с ума сошел?» С другой стороны кричал уже Дарк. «Она защищена, ты не видишь? Ее не коснутся ни стрелы, ни мечи, а усыпить бестий можно, только находясь рядом с ними. Оставайся с Алией!» закричал Дарк. Слушаться его я, конечно, не собиралась. Дракон взлетел вверх, и пока был занят борьбой с остальными драконами, я выползла из укрытия и со всех ног бросилась вперед в толпу. «Доран!» — я схватила герцога за плечи и потрясла. «Слышишь меня?» «Да». Труп медленно протянул ко мне руки. Взгляд мертвеца был безжизненным, и хоть герцог и мог говорить, но он уже был мертвее, чем раньше, если можно так сказать. Черный туман тихонько пополз по заснеженному полю, касаясь ног мертвецов. Бестии замирали, озирались по сторонам, потом поднимали головы, устремляя взгляды ко мне, и падали, засыпая. Мне становилось холоднее, чем раньше. Но если раньше ледяная кровь была мне комфортной, то сейчас я дрожала. Магия утекала из меня. Черный туман становился серым, в глазах помутнело. Кто-то схватил меня когтями за талию, резко швырнул куда-то в сторону. Я и понять не успела, как вода сомкнулась надо мной. Одежда и ботинки потянули вниз, на дно пограничной реки. В том снежном вихре, создаваемом Сахрагром, остатках моей туманной магии, черных ураганах Рига, меня никто и не заметил. Я старалась не дышать, но вода заливалась в нос и горло. Я барахталась изо всех сил. Чем ниже я опускалась, тем быстрее меня уносило течением. И в какой-то момент я стукнулась головой обо что-то мягкое. Мое тело дернули вверх, и я провалилась в темноту.